Часто жизнь бросает, как ладью волной. Бог лишь утешает, даруя покой. И средь скорби жизни бури роковой слышу голос ясный с неба, я всегда с тобой. Как роса спадает раннею зарей, так омою часто я глаза слезой. В небо вознесуся я тогда с мольбой, и услышу голос ясный, я всегда с тобой. Только в Иисусе успокоюсь я, в нем лишь утешенье ждет душа моя. Он мое от бури сердце удалит, и своей лазури в небо скоро восхитит. Он мое от боли сердце удалит.